Глава вторая. Мифы народов о потустороннем мире. Параграф первый. Загробный мир в славянских легендах. У древних славян, как и у всех народов, существовали представления о переселении душ. Это отразилось в фольклоре, языке и обычаях. К примеру, слово «гроб» состоит из двух частей. Первая от имени Хорса – «гр». Вторая «об» указывает на возвращение. Сравните со словами «оборотень» – человек, вернувшийся с того света, «обернуться» – в смысле превратиться в кого-либо, и второе его значение – «возвратиться». В сказке об Аленушке и братце Иванушке, в которой прослеживается жизненное правило старообрядцев, нельзя есть из чужой посуды, чтобы не стать на том свете тем, чьи эманации поглощаешь. Такие обряды, как тризна или пословица типа «из рода в род такой же урод», свидетельствуют, что у русских еще недавно была сильна вера в перевоплощение душ. Мы с уверенностью можем говорить, что наши предки использовали короб или гроб, имевший все атрибуты богов-покровителей для накопления живым человеком биоэнергии, как это до сих пор, согласно Кастанеде, имеет место у американских индейцев. Сноска автора. У русских боковая стенка гроба делалась не прямой, как у европейских народов, а клинообразной. Углы наклона боковых стенок гроба соответствовали градусам наклона богов-покровителей умершего человека. Имена богов-покровителей образовывали вечное имя умершего. Позднее эта традиция перешла на умерших людей, чтобы они накапливали биоэнергетику, необходимую для преодоления ловушек, расставленных СС для души умершего человека. Один из крупнейших собирателей русского фольклора Миролюбов в своей работе «Сакральная Руси» пишет, что... Цитата. «По представлениям жителей центральных российских губерний, умерший человек воплощался в своих правнуках». Конец цитаты. Трогательное отношение бабушек и дедушек к своим внукам, кстати, не встречается у животных, кроме слонов. Это трогательное отношение зафиксировалось уже генетически и обусловлено тем, что внуки затем сами становятся бабушками и дедушками для своих внуков, в которых воплотятся бывшие их бабушки и дедушки. Поэтому бабушки и дедушки возвращают своим внукам полученную от них любовь, которую подарили им внуки в своей прошлой жизни. Если человек бросил свою семью, потерял любовь своих детей, не почитал и не уважал старших и своих предков, он никогда уже не мог воплотиться в этом роде, да и вообще не мог быть человеком в будущем. Вот почему семейный союз у наших предков был крепким и священным. Если род исчезал, то исчезала возможность перевоплощения у всех душ этого рода, и они были вынуждены сойти с дороги эволюции в небытие. Именно таким способом были истреблены жреческие роды, которым СС навязала безбрачие, существующее и поныне у католиков и буддистов. Сегодня широко распространено явление супружеской измены, поскольку отсутствует общее ведение семейного хозяйства, а общая еда у семейного очага заменена на общепитовскую пищу, отсутствуют рукоделие и семейные ремесла. Это делает семейную жизнь неинтересной и непрочной. Отсюда поиск новых впечатлений и измены, а они по древним законам карались исключением из цепи воплощений не только из своего рода, но из всей цепи человеческих воплощений. Человек до 24 лет отвечал своей жизнью за просчеты своих родителей. Если супруги расходились, то ребенок терял охрану, осуществляемую отечеством и обережеством, и становился уязвимым для внешнего мира. Как правило, дети в этом случае погибали. Проявление этого закона можно наблюдать до сих пор, с той лишь разницей, что сейчас дети гибнут и при совместно живущих родителях, если каждый из членов семьи живет своей жизнью, независимой от других. В древности семья должна была существовать до тех пор, пока последнему ребенку не исполнялось 24 года. После этого считалось, что основная миссия семьи была выполнена. Миролюбов в первом томе вышеназванной работы пишет: «Старые русские люди утверждали, что если душа безгрешна, то до рождения она живет в царстве правии, где Бог хранит ее возле себя. Если она грешна, она проходит правье царство и попадает в царство Нави, где все застывает в том виде, в каком оно умерло». Конец цитаты. Теперь вспомните скандинавской сказки о злой фее, заколдовавшей королевство, где все застыло в вековом сне в том положении, в каком их застало колдовство. Можно сделать заключение, что в мир Нави попадают души, которые за какой-то поступок были прокляты, заколдованы живыми, и чтобы выбраться из этого царства, их надо расколдовать. На то, что у русских людей и у других европейских народов в прошлом были именно такие представления, указывает лингвистический анализ. На санскрите «питри» – усопшие предки, а у русских еще недавно бытовало выражение «пошел до Петра», что означало «смерть». С другой стороны, «петрос» на греческом «камень», то есть нечто застывшее, как и в царстве Нави. По представлениям древних славян, на том свете существует три царства, три лока у тибетцев – Прави, Нави и Слави. Существовало и четвертое царство – Яви, наш мир, где живут все живые люди. В царстве Прави жили праведники, в царстве Нави – грешники, но это ни в коем случае не ад христиан, поскольку из Нави можно было выбраться, если оставшиеся расколдуют, отмолят попавшего туда человека. О спящих, замороженных душах сообщает в своей книге Кирасон. Их он наблюдал во время своего трехдневного пребывания на том свете. Хотя Миролюбов, описывая представление славян о загробном мире, не упоминает о царстве Славии, но он приводит представление русских людей о том, что погибшие в бою встречаются перуницей, которая ведет их к самому Перуну. Получается, что в мир Славии попадали только герои, которые затем живут вместе с богами. Причем убийство человека наказывалось животным воплощением или прекращением воплощений вообще, а убийство служителя сатаны, бесармана, то есть человек бессара, считалось геройским поступком. Это представление и сейчас осталось у мусульман. Нельзя убить правоверного, но допускается убийство иноверцев. В действительности любое убийство превращает человека в изгоя, то есть убийца выпадает из цепи человеческих воплощений, и в последующих воплощениях душа убийцы воплощается в животных. После животного воплощения родиться снова человеком шансов практически нет, поскольку человеческая душа погибает и остается только животная душа, казуальное тело. Явление рода и племени возможны только тогда, когда люди исповедуют очень высокую мораль, которую к настоящему времени СС почти полностью вытравили из человеческого сознания. Человек, не оставивший после себя детей, если он при этом был нелюбим окружающими, уже не появится на этом свете вновь. Несмотря на то, что древняя система перевоплощений постоянно нарушалась силами сатаны, тем не менее она продолжает действовать. Умерший предок пытается воплотиться в своих правнуках, как правило, в день своей смерти. Но так было раньше. Сейчас жрецы того света пытаются использовать любые кодовые числа души – год, месяц и день рождения, зачатие и смерть. Раньше считалось, если родится ребенок во время, не совпадающее со временем рождения его предка, значит, родился ребенок не из данного рода. Обычно код души убитого человека или прошедшего животное воплощение – размыт, то есть человек может воплощаться, когда попало и в кого попало. Более того, он может даже не учитывать свой предыдущий пол. Обычно это бывает тогда, когда человека в нескольких жизнях подряд убивали, и душа рождалась в потустороннем мире не в свой срок, после чего она может спутать не только свою дату рождения, но и забыть про свой пол в предыдущем воплощении. Это подтверждается исследованиями людей под гипнозом, которые вспоминают свои прошлые воплощения в противоположном поле. Существование убийства на Земле – одна из основных причин рождения гомосексуалистов и транссексуалов. Как показывают наши наблюдения, наиболее прочными бывают браки, если в отчестве супругов есть совпадение имен богов. Вот почему силам сатаны было очень важно разрушить систему родства, семью, род, племя и все генеалогические записи, в которых фиксировались даты рождения и смерти. В генеалогических книгах была дана краткая биография каждого предка и отпечатки линии рук и ног, по которым наши предки определяли, кто возвратился с того света. Методика до сих пор используется тибетскими ламами. По датам можно было определить, кто снова воплотится в этом роде, а данные биографии позволяли вновь воплотившемуся легко вспомнить свою прошлую жизнь. Последний удар по генеалогии древних русских родов был нанесен императором Петром I, который приказал уничтожить генеалогические записи бояр. Сегодня фильмы ужасов, вызывающие у людей страх перед умершими, все более разрушают связь человека с потусторонним миром, с миром его предков, в который рано или поздно каждый из нас уходит. Для захватчиков Земли очень важно предотвратить связь живых и мертвых, иначе на Земле восстановится эволюция, и человек снова обретет божественные способности. Именно поэтому на людей, занимающихся спиритизмом или изучением посмертного опыта, устраивается охота, травля, и в ход идут всевозможные способы компрометации. После смерти, по представлениям славян, которые сохранились у индусов, души людей могут находиться в последних трех мирах. Именно поэтому при воплощении у человека имеется только три тонких тела – казуальное, душевное и духовное. Недостающих три тела – эфирное, астральное и ментальное – человек должен был создать в этой жизни с тем, чтобы у него произошло соединение сознаний всех оболочек в единое целое сознание, которое способно проникать в свои прошлые жизни. Это когда-то было в православной религии и сохранилось, например, у русских православных красноверов. В задачу религии входило не просто возвратить память о прошлой жизни, а именно соединить сознание нашего «я» этой жизни с сознанием «я» прошлой жизни, чтобы восстановить преемственность воплощений. Авторские сноски. В первом случае – о том, что после смерти по представлениям славян, которые сохранились у индусов, об этом пишет йог Рамачарака в книге «Пути достижения индийских йогов». Религия равняется ре плюс лига, то есть повторяющиеся соединения, то есть соединение нынешнего сознания с сознанием своего «я» прошлой жизни, так что человек не терял своего бессмертия, поскольку в новой жизни его сознание не исчезало, а переходило от предыдущей жизни к последующей, указывает автор. Сегодняшние разговоры о бессмертии души смешны, если люди не помнят своих предыдущих жизней. Мы знаем, что когда-то язык и культура были едины у всех народов, о чем сообщается в Библии, в легенде о Вавилонской башне. Ну, а раз был всего лишь один народ с одним языком и с одной культурой, значит, была всего лишь одна религия. Поэтому, изучая древние верования различных народов, мы сможем составить себе представление о той прарелигии, некогда господствующей на земле. Собирая бисером рассыпанные знания о ней у различных народов, мы вправе воссоздать ту общую картину представлений наших предков, которые в действительности еще не так давно царствовали на земле.